Глава 19. Обещание. Теплый субботний день, а я собиралась засесть в университетской библиотеке до темноты. Боготворила это место. В огромной комнате с куполообразным потолком удивительно сочетались современный стиль и древнейший интерьер. Желтые длинные столы, над которыми светили лампы дневного света, окружали стеклянные книжные шкафы с литературой разных эпох и времени. Здесь было очень уютно и комфортно. Мне, по крайней мере, точно. Несколько раз звонила тетя с переживаниями по поводу моего позднего возвращения домой и вообще траты выходного дня на сидение за книгами. Она не понимала мое рвение к учебе в таком возрасте. Очевидно, Тесса в юности была еще тем сорванцом. К тому же мы собирались сегодня с ней сыграть пару-тройку партий в преферанс, но мне пришлось огорчить тетушку. Мой доклад срочно требовал информативной доработки. Да и так было легче не думать о Викторе. Когда стрелка часов перевалила за 8 вечера, мой мобильный беззвучно завибрировал на отполированном библиотечном столе, нарушая мертвую тишину и покой библиотекаря. Ведь мы были с ней единственными одушевленными существами в этой сводчатой комнате. «Извините», — одними губами прошептала я гневно нахмурившемуся хранителю книг, испуганно схватив телефон со стола. Это было сообщение от Эскаланта. «Нам нужно поговорить, я у крыльца библиотеки». Знакомое чувство, когда все внутри ёкает, а сердцебиение слышишь в ушах. Я лишь на минутку заглянула в свое карманное зеркальце и направилась на встречу с Виктором. Почему я ему не отказала? Ведь он нарушал мой режим выздоровления от него же. Но ведь это зависимость. А я, хоть не имею вредных привычек, все же в курсе, что резко завязывать нельзя. Редкие моменты слабости необходимы. Так убеждала я себя, пока шла к Виктору. Он стоял, присев бедрами на свой автомобиль. Руки в карманах кожаной черной куртки, сидевшей на нем привычно безупречно, как и синие узкие джинсы. При виде меня, спускающейся по ступенькам крыльца, Эскалант выпрямился. «Привет». Он выглядел сердитым или озадаченным. Я еще не могла разгадать его чувства. Вернее, так и не научилась. «Здравствуй». Я смотрела на его красивое лицо, пытаясь понять причину явно плохого настроения. «Что-то случилось?» «Да», — коротко и сухо ответил он. Я ждала продолжения, но Виктор молчал. Просто смотрел на меня каким-то непривычным тяжелым взглядом. Его присутствие снова лишало меня способности трезво мыслить. Меня безумно тянуло к нему. Воспоминания о его поцелуях сбивали с ног мою решительность. «Как тебе это удается?» — прищурив глаза, спросил он. Я недоуменно хлопнула ресницами и задумалась на миг. «Что именно? Учеба?» Он криво улыбнулся, но взгляд остался прежним. «Отвлекаться на дела, думать о чем-то другом, кроме нас». Он говорил спонтанно, будто не мог подобрать нужных слов. Он резко вздохнул. «Я скучаю по тебе. Невыносимо». Эскалант вдруг потянул ко мне руку, но я отшатнулась. «Виктор, не надо». Мой голос звучал умоляюще. «Не надо?» — эхом повторил он. «А как надо?» В этот миг он крепко схватил меня и развернул. Я оказалась в плену его рук, тела и автомобиля, к которому он прижимал меня. «Скажи мне, как? Иначе я сойду с ума», — шептал он в мои волосы, ведь голову я не поднимала. «Ты нужна мне». «Виктор, остановись», — молила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить ему поцелуем. Его аромат одурманивал меня, а близость лишала рассудка. Эскалант обхватил мое лицо ладонями и заставил посмотреть на него. Глаза шоколадного цвета ломали мою волю. «Я вижу, как ты смотришь на меня», — шептал он, проводя пальцем по моим губам. «Слышу, как ты часто дышишь, когда я рядом. А стоит мне тебя коснуться, и ты покрываешься мурашками. Знаю, я тебе нравлюсь». Я отвернулась, но он силой снова повернул мое лицо к себе. «Лати». Охрипшим голосом звал он меня. «Я так хочу поцеловать тебя. Я никогда никого не хотел так сильно, как тебя». Я прикрыла глаза, попыталась убрать его руки, но он схватил меня за запястье и завел себе за шею. Теперь я обнимала его. Мгновение наслаждения, и я скользнула ладонями по его плечам, груди. О, черт, я безумно этого хотела. Больше того, я ждала, когда он меня поцелует. Чувствовала, как в моих жилах кипит кровь от его прикосновений, от его слов. Виктор ждал, когда я отвечу. Стоит мне только сказать о своем согласии, попросить его. «Лати, не молчи. Скажи, что хочешь меня. Ты знаешь, я тебе обещал», — шептал он мне в губы, слегка касаясь их своими. Я открыла глаза и посмотрела на своего коварного соблазнителя. Мои руки упали. «Именно», — с трудом молвила я. «Ты обещал, что не коснешься меня, пока я не попрошу. А я не просила». Он будто не верил своим ушам. Словно я дала ему пощечину. Минуту Эскалант смотрел на меня, потом разжал руки и с силой оттолкнулся от своей машины. Не говоря ни слова, он обошел автомобиль, сел за руль и уехал. Я так и осталась стоять еще долго после того, как звук двигателя перестал быть в зоне моей слышимости. Я должна была гордиться своей непоколебимостью, но чувство гордости спало где-то глубоко. На дне океана страстей, что всколыхнул во мне этот мужчина. Той ночью я долго лежала без сна. Завтра должен быть очень тяжелый день, нужно много успеть, подготовиться к понедельнику, который был решающим в моем дальнейшем направлении обучения. А еще нужно придумать отговорку для тети, максимально правдоподобную, чтобы не идти на охоту в дом Эскалантов. Но чем больше я старалась уснуть, тем меньше у меня это получалось. Встреча с Виктором никак не выходила у меня из головы. Я будто все еще слышала его голос, чувствовала прикосновение. Как же мне хотелось, чтобы это все было по-настоящему. Я мечтала быть для него не просто увлечением. Полумрак моей комнаты осветил внезапно проснувшийся экран мобильного. Я взяла вибрирующий телефон в руку и с замершим дыханием прочитала имя абонента. Виктор Эскалант. Я облизала пересохшие губы и нажала на кнопку «Ответить». «Алло?» «Не разбудил?» — раздался его невеселый голос из динамика. «Нет». «Мне тоже не спится», — вздохнул он. Повисло неловкое молчание, я сжала телефон в руке. «Ты что-то хотел?» Вслух этот вопрос прозвучал как-то чересчур откровенно. «Черт!» «Да. Тебя». «Что же это?» Я прикрыла глаза. Как же было волнительно для меня слышать это признание. «Лати, почему ты не хочешь быть со мной?» Я тяжело вздохнула и откинулась на подушке. «Мне страшно», призналась я. Ночь действует на всех одинаково, приоткрывает занавес тайных желаний, усложняет то, что днем кажется простым. А еще это темное время суток усиливает чувственность. «Ты боишься меня?» Я слышала осторожность в его голосе, будто он боялся спугнуть мою откровенность. «Нет, я боюсь своих чувств к тебе. Боюсь разочарования и стать очередной». «Крошка», — простонал он, — «ты никогда не будешь для меня такой». Я усмехнулась, не скрывая горечь. «Ты мне не веришь», — заключил он. «Не верю». Я почувствовала, как слеза скатилась по моей щеке. Он вздохнул. «Честно признаться, я тоже боюсь тех чувств, что ты вызываешь во мне. Но сильнее всего пугает то, что ты отказываешься от меня». Я слушала его признание, почти не дыша. «Со мной подобное впервые. И порой мне кажется, что ты — мое наказание за все плохое на моем счету». «Приятно слышать». Снова моя усмешка. Молчание. Я услышала его очередной вздох. Смахнув предательскую слезу, я сказала: «У нас не получается дружить. Я думаю, нам не стоит видеться. Вообще». «Нет». «Это не вопрос, Эскалант. Это решение. Забудь меня. Я тоже попробую». И я положила трубку. Слезы застилали мои глаза. Я расплакалась. Мне было жаль. Я испытывала боль. Но я знала, что это правильное решение. Уж лучше пережить это сейчас, чем когда я окончательно влюблюсь в него. Я заблокировала его номер, чтобы он больше не смог мне звонить или писать. А сама не стану. В этом я уверена.